Уже потом присутствующие на процессе рассказывали, что к концу суда произошла странная мистическая вещь, как в плохом кино. Вдруг резко потемнело, даже зажгли электричество, грянул гром и огласили приговор. 5 лет вместо года, как ожидали. И потянулись долгие годы неволи. К счастью, переписка была разрешена, и по его письмам оттуда встает его жизнь в лагерях. Это был не один лагерь. Его первые письма полны смятения, отчаяния, горечи. Он был раздавлен, сломлен и унижен. У меня твердое убеждение, что задолго до его рождения о нем уже писали и предсказали его муки, сказала Лилия Юрьевна, держа в руках том Оскара Уайльда «Исповедь». Читая, я невольно сегодня отмечаю страницы, где сказано, словно бы про него. Посуди сам, разве не о параджанами написал Оскар Уальд? Дощатые нары, внушающие отвращение пищи, грубые веревки, которых нужно щипать на паклю, пока пальцы не станут бесчувственными от боли, унизительные обязанности, которыми начинается и кончается день, резкие окрики, которых, как видно, требуют обычай, отвратительная одежда, делающая страдания смешными, молчание, одиночество, стыд. Все эти испытания мне надо перенести в область духовную. В моей жизни было 2 поворотных момента. Первый, когда отец послал меня учиться в Оксфорд. «Читай», — отрывался от книги Элью, — «Вовгик». Второй, когда общество послало меня в тюрьму. В тюрьме мне советовали забыть, кто я, то был пагубный совет. Лишь в сознании «кто я» находил я себе отраду. Теперь другие советуют мне забыть, что я был в тюрьме. Это такая же роковая ошибка. В самом деле, Параджанов испытание перенес в область духовного, сочиняя в тюрьме сценарии и истории, которые он держал в уме, подобно тому, как Анна Ахматова годами держала в голове Реквием. Насчет советов забыть, что я был в тюрьме, которую он слышал, вернувшись из лагеря, он говорил, как я могу забыть и встать к аппарату после всего, что я там видел. Но время, к счастью, сделало свое дело, и он снял еще 3 картины. «По ту сторону тюремной стены», — продолжала читать Лилия Юрьевна, — «стоят жалкие, покрытые сажей деревья. На них пробиваются почки, зеленые почки. Я хорошо знаю, что происходит с ними. Они выражают себя». Ну, разве это не про Параджанова? Даже в тех условиях он не мог не выражать себя. И там, на тюремном дворе, он собирал нужные ему отбросы и засушивал жалкие цветы, чтобы склеить из них неповторимые коллажики. Я их называю так уменьшительно, ибо они должны были уложиться в простой почтовый конверт, чтобы их можно было послать друзьям и родным. Теперь эти зеленые почки являются украшениями музеев. На металлической крышке от кефира он гвоздем выдавил и процарапал портрет Пушкина, который сначала повеселил кучку уголовников, окружавших его, а позже, в дни, до которых Сережа не дожил, Федерико Феллини отлил по его модели серебряную медаль, и ею награждается лучший фильм на фестивале в Риме. Он был прачкой, сторожем, дворником, швеей, шил мешки для сахара. Все годы несвободы он переписывался с родными и друзьями, более или менее постоянно, но с Лили Брик с первого до последнего дня. Она писала ему слова утешения, поддерживала в нем надежду, подробно сообщала об общих знакомых и писала о новостях в искусстве. Отвечая, он часто вместо подписи рисовал автопортрет с нимбом из колючей проволоки. Есть что-то бесконечно трогательное в его работах, посланных из лагеря. Это драгоценные реликвии. Конечно, Лилия Юрьевна и отец все бережно хранили, некоторые вещи окантовали и повесили рядом с самыми любимыми картинами. Однажды, отправляя ему письмо, я спросил Лилию Юрьевну, что приписать от нее. «Напиши ему, что мы буквально грызем землю, но земля твердая». Так оно и было. Усилия всех, кто боролся за его свободу, не приводили ни к чему. И тогда Лилия Юрьевна стала будоражить иностранцев через корреспондентов, с которыми была знакома. Появились статьи, главным образом, во Франции. Они были вызваны ее энергией. Статьи повлекли за собой демонстрацию его фильмов. В Вашингтоне я видел рекламу «Саят Новы», фильм великого режиссера, который за решеткой. Но главное, Лилия Юрьевна уговорила Луи Арагона приехать в Москву, куда он не ездил уже много лет, будучи возмущен многими нашими деяниями в области внешней и внутренней политики. Ради Параджанова Лилия Юрьевна просила Арагона принять орден дружбы народов, которым его пытались умаслить, ибо иметь в оппозиции такую фигуру, как лауреат Международной Ленинской премии мира, сильно не устраивало ни Суслова, ни Брежнева. Лилия Юрьевна, преодолев недомогание и возраст, согласилась полететь в Париж на открытие выставки Маяковского, чтобы лично поговорить с Арагоном. И вот Арагон прилетел в Москву, обратился с соответствующей просьбой к Брежневу, и в результате 30 декабря 1977 года Параджанова освободили на год раньше срока. И сделала это, в сущности, Лилия Юрьевна Брик в свои 86 лет. Но, наконец, он настал. Этот долгожданный день. Сережа приехал в Москву и пронесся, как вихрь, по всем знакомым. С Лилией Юрьевной они виделись каждый день, не могли наговориться, не могли насмотреться. Однажды к Лилии Юрьевне пришел фотограф Валерий Плотников. Сережа звал его «Blow Up». Параджанов, дорвавшись, режиссировал, снял со стены и держал с моим отцом коврик, подаренный Лилии Юрьевне Маяковским. Попросила надеть бальное платье, присланное Сен-Лораном. Снято было несколько вариантов. С ковриком и без. Фото часто публикуют, подписывая, что вздумается. Например, в 1990 году в американском журнале «Арарат» Сергей Параджанов с своей мамой в Тбилиси. Еще о дружбе Сергея Параджанова с Лили Брик. Будучи уже тяжело больным, он прочитал «Воскресенье Маяковского» Юрия Коробчиевского, талантливую и злобную книгу, опубликованную в журнале «Театр», и написал, по-моему, это последнее письмо в его жизни, в редакцию. Копию он послал в архив Лили Брик в Цгале. Письмо Параджанова ставит все на свои места в истории взаимоотношений этих двух незаурядных личностей, разбивает инсинуации и ложь Коробчиевского, которую тот с легкостью Хлестакова позволил себе по отношению к этим двум людям. Должен сказать, что с отвращением прочитал в вашем журнале опус Коробчиевского, поскольку в главе «Любовь» он позволил себе сплошные выдумки, о чем я могу судить и как действующее лицо, и как свидетель, то эта желтая билетристика заставляет усомниться во всем остальном. Хотя имя и не названо, все легко узнали меня. Удивительно, что никто не удосужился связаться со мной, чтобы элементарно проверить факты. Только моя болезнь не позволяет подать в суд на Коробчиевского за клевету на наши отношения с Лилией Юрьевной Брик. Лилия Юрьевна, самая замечательная из женщин, с которыми меня сталкивала судьба, никогда не была влюблена в меня, и объяснять ее смерть неразделенной любовью значит безнравственно сплетничать и унижать ее посмертно. Известно, неоднократно напечатано, что она тяжело болела, страдала перед смертью, и, поняв, что недуг необратим, ушла из жизни именно по этой причине. Как же можно о смерти и человеческом страдании писать и печатать такие пошлости? Наши отношения всегда были чисто дружеские. Также она дружила с Щедриным, Вознесенским, Плесецкой, Смеховым, Глазковым, Самойловой и другими моими сверстниками. Что ни абзац, то неправда. Не было никаких специальных платьев для моей встречи, никаких браслетов и колец, которые якобы коллекционировала Л.Ю. Не существует фотографии, так подробно описаны, и т.д., и т.д., и т.д. Немного ли и т.д. для одной небольшой главки? Представляю, сколько таких неточностей во всех остальных. Но там речь об ушедших людях, и никто не может уличить автора в подтасовках и убогой фантазии, которыми насыщена и упомянутая мною глава. Сергей Иосифович Параджанов, Тбилиси, 26 октября 1989 года.